и увидел, как телохранители аристократов тоже берутся за личное оружие. Нет, пока нет, но вы же не будете отрицать, что подозрительно вовремя начались нападения и покушения на мою семью. Если сеньор Пекара имеет доказательства этих выводов, я готов немедленно сдаться вашим солдатам. Филипп поднялся со своего места. Однако если доказательства не будут предъявлены на следующем собрании, я буду вынужден требовать от вас сатисфакции. Вы лишь барон Лис, не забывайтесь. И пока я требую от вас покинуть наше собрание, как вам будет угодно, сеньор. Сбежав с собрания, Филипп добрался до кабинета Курта и под напряженным взглядом помощника рухнул на диван. Через час собери офицеров. Официально повестка, проверка материального обеспечения и подготовка к экзамену младшего командного состава по плану 2. Вас понял, командир, разрешите выполнять. И получив разрешение, Курт быстрым шагом вышел из своего кабинета. Через час они встретились снова, и адъютант отметил, что лихорадочный взгляд командира не прошел. Наоборот, в действиях Лиса появилась некоторая дерганность, которая время от времени менялась на некоторую заторможенность, когда командир на мгновение замирал, уставившись в одну точку. Но если еще кто-то, как например Триаль, и заметил проблемы в командире, то предпочли промолчать. Благо едва Бальхе объявил начало собрания, Лис встряхнулся и перешел к делу. Господа, обвинения были брошены, и пусть пока не предъявлены доказательства, их фабрикация вряд ли займет много времени, ведь главные семьи Флоренции требуют выдачи им козлов отпущения. А кто может быть лучше, чем левые наемники? Капитан Брауни, придержите язык за зубами. Берите пример с обер-лейтенанта Утенберга. Так как ожидать ареста будет глупо с нашей стороны, начинаем вывод бойцов на точки с первой по седьмую. Вооружение брать штурмовое. Раненых и больных вывести в лагерь. Без моего личного приказа бойцов не передавать. Пусть хоть сам Франко потребует для личного удовлетворения. Начинаем прямо сейчас. Порядок определить самостоятельно. Наша задача как можно дольше сохранить вывод бойцов в тайне. Вопросы, дополнения, нам ожидать провокаций? Спросил Аутенберг, бросив довольный взгляд на Брауни. Стоит ожидать излишне резкой реакции обитателей дома. Думаю, скоро пойдут слухи по типу, что мы отряд безумцев, которые сами создают проблемы, чтобы позже их героически решать. Поэтому солдатам передать, вести себя тактично, если потребуется принимать оскорбления стоически. Пусть засунут гордость в жопу, если не хотят оказаться в застенках местной аристократии. Донесите до них, что мы не сможем их вытащить. Могу ли я попросить вывести лазарет в первую очередь? Конечно, лейтенант Триаль. Как я понимаю, вы собираетесь нас также покинуть. Филипп не позволил начальнику лазарета ответить, констатируя факты. Однако по прибытию в подчинение капитана Хельги, вы должны будете передать ей приказ об отправке подразделения Максимова с полным набором. Впрочем, лучше я вам распишу инструкцию. Зайдете в кабинет фельдфебеля Бальхе через пару часов. Разрешите обратиться. Разрешаю, капитан. Возможно, наш выход из города может быть осложнен. Несколько часов назад вернулись мои разведчики. Они сообщают о накоплении войск главных семей примерно в 30 километрах от Флоренции. Среди них преобладают войска Пфит, что настораживает вследствие последних событий. Хотя среди полков мелькают знамена и Фелисов, в Альпе остаются в стороне. Ощущение, будто их стараются не подпустить к городу. Они сторонники Пекара, возможно, единственные из по-настоящему сильных. В этот момент Филипп почувствовал, будто его окунули в холодную воду, резкой по самую макушку. Только если бы настоящая вода его взбодрила, это внезапное чувство будто вытянуло из него все силы. Мир посерел, чувства притупились, а жажда деятельности просто испарилась. Проблемы Авалона, только что очень важные и срочные, стали чем-то вторичным, и он немедленно свернул собрание. Хотя были еще моменты, которые стоило обсудить, и приказы, которые следовало озвучить. С пустым лицом он вышел из зала собрания и добрался до своей комнаты. Его личная жилплощадь не отличалась помпезностью или богатством, но была максимально функциональным, а также позволяла ему как хозяину всегда смотреть на посетителей немного сверху. Но сегодня эта функциональность и отсутствие ярких цветов усиливали странное состояние, и вместо того, чтобы привычно затянуться сигаретой, Филипп просто сидел на кровати, крутя пачку в руке. Он даже не сразу отреагировал на стук в дверь, и только когда она приоткрылась, пропуская внутрь лицо Курта, Лис смог заставить себя произнести: «Проходите, Бальхе». Господин, лейтенант Триаль приходил за инструкциями. Хаймем точно. Филипп посмотрел на часы, которые стояли перед ним на столе, но стрелки расплывались перед глазами, не позволяя определить время. Что-то я задумался. Используй список первой очереди для доукомплектования гарнизона, а также тройного, нет, двойного контингента под командованием Максимова. Как закончишь, зайди, я подпишу. Есть. Курт помялся у двери. Идите, фельдфебель, раздражайте. Искренности в голосе не было, но Бальхи не решился остаться. Филипп даже не отреагировал на закрытую дверь, продолжив погружаться в свои мысли, поток которых внезапно прервал ворвавшийся голос Стефана. «Я вернулся. Какие новости?» Филипп пересказал. Лис молчал, осмысливая информацию, а также, возможно, ожидал каких-либо дополнений. Но спустя почти 5 минут тягостной тишины решил задать вопрос. «Чужак, ответь мне, вот без проблем совсем нельзя было обойтись? Франц, это риторический вопрос или тебе действительно нужен ответ? Если все-таки не нужен, может, расскажешь, почему ты так задержался? Передашь контроль и, может быть, расскажу», — в шутку произнес Лис, не ожидая согласия со стороны визави. И тем внезапнее для Стефана стало вернувшееся ощущение тела. Вернул, отвечая на вопрос. «Ну ладно», — собрался Стефан. «Я ответил на зов соуверения и пересек границу. Изнанка. Несколькими днями ранее, вернувшись наизнанку, Стефан, уже давно не видевший местную жизнь, сразу обозначил для себя две новые детали, а именно, что за последние 3 месяца ранее едва проклюнувшаяся растительность уже превратилась в огромные джунгли, которые буквально дышали жизнью и кровью. Еще больше зловещей окружающая действительность становилась из-за алого ореола главного дерева домена. Госпожа, Стефан несколько раз сжал и разжал кулаки призрачных рук. Это действие на несколько мгновений отвлекло парня, и поэтому он не заметил, как плотные ветки разошлись, а из джунглей показался кабан. Ух ты, вот бы поохотиться на такого. Кабан был не совсем нормальным, и дело было не только в его размерах, а ведь в хохолке чудовище было втрое выше обычного зверя, а на непрофессиональный взгляд Стефана существо перед ним могло быть и в 5 раз толще своих нормальных собратьев. На этом фоне красная шкура, 4 глаза и 10 выпирающих клыков вызвали почему-то меньше беспокойства. «Я пришел по зову нашей госпожи», — произнес Стефан сначала по-русски, а потом, подумав, повторил слова уже на французском. Кабан в обоих случаях не проявил какого-либо интереса к словам посетителя, но после второго варианта фразы хрюкнул и, повернувшись задом, направился обратно в сторону джунглей. Ветки снова разошлись, но теперь больше не смыкались. Поправив шпагу на поясе, Стефан последовал за посланцем богини. Он был готов к долгой дороге, но не ожидал, что посланец внезапно пропадет. Вот, казалось, всего мгновение назад он мерно шагал перед ним, но едва Лис моргнул, огромная туша растворилась в воздухе. Завертевшись на месте, Лис невольно схватился за шпагу и даже немного обнажил лезвие. И будто отвечая, со всех сторон раздался смех, детский, звонкий и пугающий среди безумия красных цветов. «Кто вы, глупый? Глупый, глупый», — раздалось со всех сторон. Из-за стволов показались красные искры, части из которых рванули прямо к Лису, и тут же отскочили, когда он инстинктивно вытащил меч полностью и махнул им перед собой. «Страшный, страшный, страшный, и такой глупый, и противный, некрасивый». Лис не стал себя сдерживать. Махнув шпагой еще несколько раз, он снова отогнал от себя красные искры и выплюнул через сжатые зубы. «Покажитесь. Может, его за уши повесить? Лучше давай просто будем пинать». Искры снова приблизились. «Пусть вздохнет, вздохнет, вздохнет, вздохнет, вздохнет». Не успел Стефан до конца понять, что собираются делать его странные собеседники, как ему в лицо ударил комок пыли. Закашлившись и судорожно пытаясь свободной рукой протереть глаза, Лис продолжил махать оружием. Конечно, это не помогало, а лишь провоцировало новые приступы смеха. Но, преодолевая боль и кашель, Стефан смог открыть алые глаза. Представшая ему картина походила на фильм ужасов. Искры перестали быть аморфными, превратившись в небольших человечков с красными кристальными крыльями. Серая кожа была густо покрыта множеством надписей, а глаза были карикатурно большими и полностью алыми. Однако такие глаза он видел только у существ, которые находились далеко. 10 порхающих поблизости тварей красовались разъявленными пастями, в которых блестели 2 ряда острейших клыков. «Кровь или жизнь?» Эта фраза раздавалась со всех сторон, перемежаясь смехом и постепенным приближением клыкастых тварей. «Заткнулись, у меня все равно нету крови. Последние слова мгновенно оборвали скандирование маленьких фей. Даже те, кто грозились лису своими огромными клыками, позакрывали пасти и уставились на человека. Сбор. Восклицание одной пискли заставило всех существ собраться в кучу. Трепещущие крылья звенели почти полностью, заглушая слова маленьких фей, но Стефан смог разобрать их слова. Крови нет. Тогда пусть что-нибудь другое даст. Кровь. Бум. Может, золото? Лучше сапфиры. Бум. Бум. Бум. Изумруды, рубины, слишком красные, может, все-таки кровь. Бах, пусть даст самоцветы, а если не даст, пусть бродит до конца времен. Придя к общему решению, феи сообщили его лису: но у меня нет самоцветов. Ты хочешь увидеть госпожу? Если хочешь, давай самоцветы, жадные твари. Но мои камни там. Стефан указал пальцем на Иву. Вся стая повернулась в сторону главной достопримечательности домена. Госпожа может возмутиться или расстроиться, а может, нас развлечет и повесит дурака на колышке. Тогда будет кровь, энергия, крики, весело, весело, весело. Иди за нами, призрак. Снова не спрашивая его, феи рванули прямо сквозь ветки, и лис, посомневавшись, последовал за ними. Однако сделать это оказалось заметно сложнее, ведь ветки отказывались расступаться перед ним. Возможно бы дальнейший путь стал бы адом, но не успел лис пройти и 100 метров, как раздался хруст ломающихся веток. Замерев, лис, как оказалось, принял правильное решение, когда прямо перед ним упало 2 существа. Один из них походил на волка, который встал на задние лапы, но чья морда продолжала смотреть куда-то вверх. Челюсть существа была неестественно отпавшей и выплескивала из себя кровавые слюни, которые явно были кислотными, потому что при падении на каменную синюю кожу противника заставляли ее пузыриться и трескаться. Противник, который представлял собой странную смесь крылатой змеи и многоножки, тоже демонстрировал магические особенности тела. На концах ножек светились синие лезвия, которые работали как механические потрошители. Волк не сдавался, продолжая сжимать тварь и тащить через красные ветки, которые откликались на его команду и начинались светиться от силы. И каждое столкновение вызывало крик из пасти змеи. Крик, который отдаленно походил на человеческий. Приняв решение не вмешиваться в происходящее, Стефан проследовал за просекой, которую оставили дерущиеся монстры. Его ввело странное чувство, и преодолев почти 300 метров, он увидел небольшую полянку. Посреди вымершей травы росли цветы, которые обвивали небольшое деревце с синей листвой. «Ты пришел нас защитить?» – раздался голосок, похожий на тот, что он слышал совсем недавно. Из-за дерева показалась фея, выглядевшая заметно милее тех, что встретил Стефан ранее. «Я». Позади лиса раздался рык, и на поляну вышел волк. Выглядел он еще хуже, чем ранее, и только бешено вращающиеся глаза остались прежними. Несмотря на ранение, он броском добрался до деревца и схватил фею лапой. Маленькое существо запищало и обмякло в лапе волка, после чего существо просто забросило трупик себе в пасть. От этого зрелища лис почувствовал рвотные позывы и, наверное, поэтому сделал шаг вперед с извлечением клинка из ножен. «Не смей их трогать, враги, враги госпожи, они безвредны, ошибка, враги, сильны, потом, убери, убери, враг, ты, защити нас, защити, защити, уйди, враг, я, враг». Волк бросился на Стефана, и тому не осталось ничего иного, как взмахнуть шпагой. Зачарованная сталь удивительно легко разрубила монстра и начала впитывать ее сущность. Вот только Стефан совершил ошибку, когда пасть волка с жутким хрустом изменила свое положение и успела цапнуть парня за бок. Заорав, лис упал на землю, зажимая рану, которая не кровоточила, но будто исказилась. На месте четкой структуры теперь мерцала странная субстанция, от которой во все стороны расходились алые прожилки. Сосредоточившись на боли, Стефан не заметил, как вокруг него начали кружиться синие феи. Сосредоточившись, они, используя магию, подняли тело пострадавшего защитника и перенесли немного в сторону от центра поляны. И едва тело опустилось на землю, как вокруг забегали уже зеленые искры. Они не принимали человекоподобную форму, но они смогли заговорить с раненым. «И снова ты пострадал за свой героизм. Это ты. Ничего не говори. Просто отдыхай и позволь мне исцелить тебя. То есть тебя укрыла и Калрат? Ну ладно. Хорошо, что выжил и что твоя госпожа тебя простила, Стефан», — произнес Филипп и снова замер на краю сознания. Лис на мгновение почувствовал, как в груди что-то сжалось, но задавил неправильное чувство в себе и поэтому решил вернуться к делам насущим. «Как думаешь, скоро они попытаются от нас избавиться?» «Не знаю, Филипп, не раздражай меня. Мне нужен собеседник, а не говорящая кукла. Зависит от того, как скоро на границах города соберутся войска аристократии. Пекара слишком многих увели из города и своей страны в принципе, и оставили неподходящего кандидата. А значит, им будут двигать эмоции. Когда страх перевесит гордыню, он ударит. Нужно увеличить наш контингент. Будем надеяться, что Краус нас не подведет. Интересно, как там наши полудракончики? Нашли ли они алтарь своего бога? Прошел всего месяц. С ними Иван и несколько десятков бойцов Адольфа. Любые ближайшие бои пройдут или во Флоренции, или в ее окрестностях. Пиза для них спасение на случай нашего поражения. Наемники могут от них избавиться. Они смогут за себя постоять. Давай лучше. Подумаем об обороне города, да. В чем наша слабость? Численность. Даже после подхода подкрепления, нас недостаточно. Оборонять город численностью в 250 тысяч человек невозможно. Невозможно, если мы попытаем взять город под тотальный контроль. Но это нам и не нужно. В городе есть ключевые места, контроль над которыми позволит ограниченными силами противостоять даже тем противникам, чья численность будет больше нашей. И, к счастью, их даже не надо определять. Пекара сделали это за нас. Башни. Просто, надежно и эффективно до тех пор, пока мы не позволяем притащить в город артиллерию. В этот момент с улицы послышались шум машин и возмущенные крики. Стефан решил сразу удовлетворить свое любопытство и, подойдя к окну, распахнул ставни и расплылся в невольной улыбке. А дабы предотвратить начинающийся скандал, выпрыгнул из окна третьего этажа. Приземление вышло эффектным. Полыхнувшая аура немедленно заставила окружающих замолчать, а прибывших бойцов с эмблемами Авалона даже преклонить колени. «Встаньте, Адольф, вам не идет поза подчинения», — улыбаясь, поднял голову обер-лейтенант и сразу ответил. «Это я от большого уважения. Встать, господин, командующий ударный полк в составе 350 человек прибыли по вашему приказу. Господин Лис», — подал наконец голос оппонент прибывшего, — «мне сообщили, что прибудет сотня человек, но согласно докладу вашего подчиненного их втрое больше. Сеньор Франко будет недоволен, когда узнает. Твой господин Овин может возмущаться хоть до посинения. Нас здесь сотня. Вы же только что доложили обратное. Вам показалось. Да и как вы могли подслушивать мои доклады командиру? Не смейте надо мной издеваться. Довольно. Обер-лейтенант, прекратите издеваться над представителем нанимателя. Вы же, Джованни Бруно. Вот что, Джованни, ты можешь сообщить своему господину, что мои люди здесь проездом. Сотня, как ранее и сообщалось, останется в городе, остальные отправятся к моим людям в других городах. Клянетесь честью аристократа, Джованни зарываться не стоит. Вы, простолюдин по происхождению, не можете требовать от меня ответа. Последние слова представитель Пекара, выслушав, упав на колени, не в силах оторваться от алых глаз Лиса, и на штанах мужчины отчетливо расползалось темное пятно. Обер-лейтенант Кунзи, пройдемте. Нам нужно обсудить ваши дальнейшие действия. Сутки спустя, Франко сидел в своем любимом кресле и из последних сил сдерживал желание метнуть статуэтку птицы в ближайшую стенку. И неудивительно, ведь мигрень не отпускала его уже больше суток и не давала ему ни работать, ни тем более строить адекватную дипломатическую позицию на ближайшие собрания. Господин, к вам посыльный, пошли его нахер, если причина не важная, и предупреди, что если новости недостаточно серьезными, я его из окна выкину. Повисла тишина, и Франко уже было подумал, что его оставит в покое. Однако в дверь снова постучались, и не дожидаясь ответа, в кабинет вошел взмыленный посыльный. «Убью, сеньор Пекара, Авалон, Авалон, что Авалон, говори или я тебе голову отрублю». Командующий Гера сообщил, что атакованы стратегические объекты по всему городу. Наемники уже захватили 2 из 5 врат, а также заняли несколько башен с вашими родственниками. Семейный совет Пекара до сегодняшнего дня никогда не собиралась так быстро. Однако даже собравшись и будучи по большей части при полном вооружении, никак не могли решить, что делать. Даже Франко был растерян. Бросая обвинения, он был готов к личным выпадам, бегству и даже расторжению контракта, но не к атаке объектов его семьи. Гул нарастал, но прежде чем было наконец принято решение, в дверь постучались, и вошел один из посыльных семьи. Он подошел к Франко и тихо сообщил ему новость. Остальные пекары стояли вокруг, ожидая, что скажет их предводитель. Авалон прислал посланника. Я пожелал его выслушать, сообщил им Франко, с трудом удерживая на лице маску невозмутимости. Вошедший фельдфебель был разоружен, однако не выглядел ни в малейшей степени испуганным. «Вы желали сообщить послание от своего мятежного командира? Мой командующий попросил меня доставить вам сообщение, которое должно будет разъяснить позицию нашего отряда», — ответил посланник, и зачитал послание Лиса. По его окончанию повисла тишина, которая стала из гробовой, зловещей. «Покиньте палаццо, немедленно, и передайте своему командиру, что его казуистика не имеет смысла. Ваши солдаты захватили членов моей семьи. Как было сказано ранее, это сделано ради их безопасности. Город находится на осадном положении, из-за скапливающихся на границах войск потенциально враждебных аристократических семей. Авалон исполняет свой долг согласно контракту». И поклонившись, посланник покинул зал собрания. «Мы должны атаковать. Контракт не расторгнут. Вот в чем наша беда, Франко. Карло, тебе бы стоило помолчать. Ты лишь представитель младшего поколения и права слова не имеешь. Так было, дядя, до тех пор, пока ты не допустил захват членов нашей семьи и полностью не провалил политику отношений с наемниками. Сабрина, успокой своего теленка, или это сделаю я». Молодого выглядящая женщина, всего на несколько лет моложе заместителя, положила руку на плечо молодого юноши, но по ободряющей улыбке понял, что может не отходить за ее спину. «Отлично, тогда передать нашей гвардии взять под плотную охрану оставшиеся врата и башни, из города не выпускать никого из Авалона, если потребуется отстреливать их гонцов к основному отряду, отказать им в поставках продовольствия, ограничившись минимальным пайком, донести до жителей города, что за поддержку мятежного отряда они поплатятся головой. При малейших признаках выдвижения основной части Авалона к городу, мы атакуем подразделения внутри города без оглядки на жертвы. Исполнять». «Что ж, они сделали свой выбор», — сказал Стефан, смотря как спускается флаг отряда над палаццо. «Посмотрим, у кого будут крепче нервы, и как поведут наши противники за пределом города. Надеюсь, пекарь запросит помощи раньше, чем мы пощады». Глава 4. Прошла неделя, а диспозиции сторон оставались неизменными. Но это не означало, что все было мирно. Атмосфера страха постепенно пропитывала город, заставляя людей все реже показываться на улицах и стараться избегать тех мест, где проходили патрули пекара или их визави. Но сильнее всего от происходящего страдала деловая активность в городе. Ведь Авалон, отрезанный от внешних поставок, вначале покупал, а потом был вынужден начинать банально грабить продовольственные лавки, оставляя лишь расписки. И, может быть, горожане отвернулись бы от наемников, но аристократы не желали разбираться в происходящем, и репрессивная машина хозяев города шла ответным катком по официальному рынку, заставляя его постепенно уходить в подполье и принимать от Авалона не совсем легальный товар, но дорогой товар. Удивительно, что при всем этом политическая жизнь города не замирала. Спустя 3 дня часть пекара из башен переселилась обратно на палаццо, куда поступил новый ультиматум. Представители Филис требовали сатисфакции. Что странно, несколько пфит тоже нашли способ бросить вызов властителям Флоренции. И, может быть, Франко бы и хотел послать их в пешее эротическое путешествие, но вокруг города уже скопились все доступные силы главных аристократических семей. «Итак, господа наемники, сегодня у нас ответственный день. Сегодня детишки аристократов будут бить друг друга до полусмерти. Наша с вами задача за этим пронаблюдать и постараться сделать так, чтобы мордобоем все и ограничилось. А если детишки будут возражать, Адольф, не забывай, что твой командир еще здесь. Бульк, Брауни, прекратите пить на собрании. Это сок. Со спиртом, возможно. Но мой обер-лейтенант задал правильный вопрос. Что делать, если детишки будут пытаться поубивать друг друга? Наша задача — бороться только с внешними угрозами. Если пекары не в состоянии выжить на дуэльной арене, это их проблема. Но если их подстрелит кто-то слишком умный из-за ее пределов, то это уже наша беда. Так что действуем по старой схеме, вламываемся в дома, занимаем хорошие позиции. Ударные в этом не участвуют. Почему? Потому что мне нужны обвинения в смертях старушек от сердечных приступов. Вы будете стоять в оцеплении арены и отпугивать своими палашами слишком любопытных. Разрешаю посверкать алыми надписями на лезвиях, и даже угрожать, без перехода от слов к делу. Но если, сияя силой, парень на возвышении придавил начавших шуметь подчиненных, первыми кровь прольете, вылетит из отряда, прежде чем успеете сказать «зарплата». Несколько часов спустя от вышедшей колонны Авалоны разбегались во все стороны люди, кони, закрывались ставни, а по городу неслись слухи, которые гласили, что наемники решились воевать. «Брат, нет, Эуджиния, Они идут нас убивать. Узнали, что мы собрались в одном месте и решили покончить с нами. Ты еще скажи, что они с Пфит сговорились. Вот ты и сам доказал мою теорию. Это также объясняет настойчивость их семейства. Сабрина Пекара, наблюдавшая за переругиванием братьев, внезапно встала между ними и заявила: «Вальпи уже здесь. Потрудитесь изобразить семейную идиллию». Рука Франка дернулась, но остановилась в паре сантиметрах от волос сестры. После чего он развернулся и воссел на походный трон главы рода. Спустя минуту полотно, что прикрывало палатку, было откинуто, и внутрь вошел Рокко Вальпи. «Посланник Вальпи, надеюсь, вы привели дополнительные силы». Аристократ напрягся, и даже его руки легли на пояс, туда, где должны были быть его кинжалы. «Нам стоит ожидать нападения, Пфит или может Филис». Авалон выдвинул колонну в нашу сторону. «Господин Пекара, я не думаю, что стоит ожидать нападения от них. Вальпи, меня не интересует ваше мнение. Ваша задача — быть готовыми, и едва эти твари посмеют напасть на мою семью». Франко, весь красный то ли от гнева, то ли от волнения, не смог договорить. Он задохнулся и закашлялся. А пока его сестра помогала справиться с приступом, Эуджиния вывел Рокко из палатки. «Прошу вас, сеньор Рокко, не быть излишне ретивыми в вопросе с Авалоном». Аристократ лишь кивнул и прислушался. «Кажется, я их слышу». В этот момент из-за одного из переулков показалось знамя Авалона, серая башня на пурпурном фоне. В первых рядах шли бойцы, которые сверкали не сверкали штыками винтовок, но придерживали на палаши на поясах. Внимательный взгляд также мог заметить и револьверы на их поясах. Выглядели люди удивительно веселыми, будто они не шли в самое логово возможных врагов. Во главе колонны шел лис, одетый с иголочки и сверкая на груди железным крестом. «Сеньор Рокко, рад вас снова видеть. Как ваши дела?» «Сеньор Лис, вы удивительно смелы. Сеньор Франко, едва не отдал приказ вас повесить». «Дзинь». На верхнем этаже одного из дома было выбито стекло, и из проема раздались крики и проклятия какой-то женщины. «Вижу, вы также готовитесь к неприятностям. Ожидаете нападения? Меня, как и многих моих людей, пугают толпы вооруженного народа чуть ли не под стенами города. Также с нас никто не снимал обязанности по охране Пекара. Даже если этого не хотят». Так и пролетели следующие пару часов. Пекара демонстративно пытались сторониться прибывших наемников. Но Вальпи будто не замечали этой антипатии, и еще до начала первой дуэли подтолкнули к союзникам почти с десяток представителей семьи. А пока шла подготовка к наемникам, приблизилась еще одна группа Пекара. «Сеньор Каррат, рад с вами наконец познакомиться», — обратился к старику в кресле Филипп. Белые раньше волосы брата главы рода сейчас уже полностью поседели, а отсутствующая правая рука напоминала о военном прошлом этого человека. «А-а-а, вы тот наглец, что занял мою любимую башню у реки. Как вам апартаменты?» «Не посмел их занять. Верхние этажи были отведены под проживание членов вашей семьи, тех, кто еще остались с нами. Хотел бы я, чтобы и остальные от вас не сбегали. После того, как Габриэль погиб, мне сложно доверять нашим охранникам. Если я попрошу защитить моих детей и внуков, вы возьметесь? Это наша обязанность по контракту. Только боюсь, заместитель, меня не волнует мнение взбалмошного ребенка. Мои близкие переедут в указанные вами башни, тех, кто сегодняшний день переживут». После чего старика увез его слуга, который едва ли бы сильно моложе своего господина. Тем временем на дуэльную площадь уже выходил молодые Филисы Пекара. Молодой Ареста Пекара не выглядел сколько-нибудь уверенным. Наоборот, было видно, что он хочет очень быстро убежать. Филис даже не стал его подначивать. Едва прозвучал гонг, и судья от Вальпи махнул рукой. Филис выхватил кинжал из-за пояса и рванул вперед. И чтобы предотвратить малейшие попытки сопротивления, представитель кошачьей семьи метнул вперед небольшой нож, который оказался у него в рукаве. Вскрикнув, Ареста упал на попу и лишь раскрывал рот в крике. Хватаясь за левое плечо Гуда, вошло лезвие по самую рукоять. Поединок остановили в тот момент, когда стилет Филиса чуть-чуть чиркнул Пекара по шее. Даже магией не стал пользоваться. У Филис в принципе сложно с магией вне пустыни. Они вроде специализируются на маскировке и умениях для борьбы из засад. И уже второй поединок подтвердил слова. Клементи и Джад не стали устраивать сцены, а сразу попытались нанести друг другу смертельные удары. Только вот если Филис просто сделал пару выстрелов в Пекара, тот после отражения пуль сменил цвет волос на черный и сотворил мини-взрыв перед собой. Направленная ударная волна отбросила Филис на 3 метра и заставила выплюнуть несколько зубов. Но развить свой успех Джад так и не смог. Площадку неожиданно заволокла песчаная взвесь, и в ней, Силуэт Фелиса просто растворился. Пекар попытался новыми взрывами выбить противника из невидимости, но безрезультатно. А после третьей попытки согнулся пополам, держась за живот. Лица проявившегося Клементия Филипп не видел, но жажду крови ощутил даже на трибуне. Однако, пойдя близко, Фелис допустил ошибку, ведь, преодолев боль, Пекар схватил его за горло и буквально вспыхнул вместе со своим противником. Раздался душераздирающий крик, и судьи бросились разнимать противников. 30% ожога, может не дожить до завтрашнего дня, тоже можно сказать и о противнике. Волпи был мрачен, видно, уже мысленно примерял на своих родственников будущие последствия поединков. Но его опасения не оправдались. Волпи провели свои поединки образцово-показательно, и три боя обошлись лишь незначительными царапинами, ведь последователи песчаного песца не стеснялись сдаваться, когда ситуация оказывалась не в их пользу. К сожалению, все понимали, что самое страшное еще впереди, и Пфит всем своим видом это демонстрировали. 4 поединка, трупы неизбежны, госпожа Лучия, соболезную вашей потере. Девушка, внезапно подошедшая к нему, снова вызвала у парня приятные мурашки, но он постарался изобразить участливое выражение. Да, отец покинул меня внезапно, но не скажу, чтобы меня это настолько сильно печалит. Особенности нашей семьи не позволяют формировать крепкие родственные чувства. Дети до 5 лет умирают очень часто. Мой старший брат Сильвия за свою жизнь 3 братьев и сестру успел схоронить. Все они умерли по вполне естественным причинам. Отравление как естественная причина, чего только не бывает в нашем мире. Но раз не скорбеть вы пришли, что же вас ко мне привело? Старое предложение от моей семьи. Думаю, теперь в нем гораздо больше смысла. Вы о том войске, которое собрали за стенами? Поверьте, мы сможем дать вам отпор. Если вы надеетесь на свой лагерь, то господин Альда просил передать, что они до вас не дойдут. И когда дедушка так говорит, ему стоит верить. Мы готовы принять вас и положить полуторный оклад. Неплохое предложение, ведь пекары от вас отреклись. Или отрекутся в ближайшие дни. Я чту контракт. Сложно будет работать наемником, если предавать своих нанимателей при первой опасности. Мы бывали в ситуации похуже. Жаль. Девушка снова потянулась к Филиппу рукой. Но он не отдернул головы, и лишь расширившиеся зрачки говорили о его волнении. Интересно. Вы такой разный, леди Пфит. Боюсь, наше дальнейшее общение может вызвать кривотолки и повредить вашей чести. Наше предложение остается в силе, даже если вы останетесь последним из своего отряда. Дождавшись, когда девушка уйдет, Филипп бросил ухмыляющемуся Адольфу: удвоить бдительность, быть готовыми к нападению в любой момент. А мне казалось, девушка пришла проявить внимание. Она только что передала нам объявление войны. Стефан, бери контроль и мне подумать, если ты продолжишь так рисковать, что отправишь меня наизнанку. Командую, аристократ. Вернувшаяся Лучия склонилась перед молодым дедушкой, пока он отверг предложение. Что ж, ожидать иного было бы слишком наивно. Тебе удалось подтвердить слухи? Да, раздвоение нельзя увидеть, но расслоение энергии ощущается отчетливо. К сожалению, лезть глубоко я не посмела. Там было что-то голодное, и я не была готова с этим столкнуться. Дедушка, я готов. В палатку зашел Сильвия. Сестра, как твои амурные похождения? Кандидат не шарахается от прикосновений, в отличие от твоих пассий. Зато у него с головой не все в порядке. А Франческа любительница более серебра, образец адекватности. Мне уже покупать ту пещерку, которую ты присмотрел пару месяцев назад. Я выбирал ее для тебя, сестренка. Только ты можешь в ней свернуться и оставить. Удар энергии заставил обоих пошатнуться и замолчать. Дедушка Пфит продолжал смотреть добро-добро, но оба его внука дрожали. А теперь иди, Сильвия. Помни о плане. Лучше иди к матери. Ее требуется утешить и поддержать. Ей рожать через месяц. Начавший поединок сразу не задался для вышедшего от пекара Симона. Мальчик был вооружен огнестрелом, но то ли перенервничал, то ли просто оказался недостаточно обучен, но все выстрелы ушли в молоко. Апфит, вдохнув поглубже, выдохнул ядовитое облако в его сторону. Яд оказался недостаточно концентрированным, и подросток смог с ним справиться, призвав свою силу. Однако, сосредоточившись на обороне, он едва не пропустил первую атаку, которая могла стать смертельной. Ладонь Пфит проскользнула всего в нескольких сантиметрах от его шеи. Многие со стороны пекара ахнули, но подросток показал, что умеет справляться со стрессом. Перехватив Пфита за одежду, он смог подтащить его ближе, и прежде чем Сильвия успел среагировать, пробил ему грудину, и тут многие увидели золотистое свечение, которое окутывало подростка. «Безумный Овен, 10:50». Новый удар после этих слов стал не только сильнее, но и оказался гораздо быстрее. За первым последовал второй, третий. Несколько ударов в голову, едва не отправили Пфит в нокаут. Волосы пекара полностью стали золотыми, пусть из его носа немедленно потекла кровь. Он продолжил ускориться. Бух, бух, бух. Симон продолжал наносить удар за ударом, и было очевидно, что Пфит может свалиться после любого попадания. Но аристократ держался, даже начав выплевывать кровь из легких, и даже пытался дотянуться открытыми руками до горла неожиданно опасного противника. Пекар это видел и, оттолкнув от себя врага, перехватил его за запястье. Мгновение, и Сильвия заорала от боли в сломанных руках. С трудом вдыхая воздух, Пфит упал на колени, а пекар сделал несколько шагов назад. Руки его дрожали, а кровь пошла из носа заметно быстрее. «Сдавайся!» В ответ Пфит лишь улыбнулся сквозь слезы и плюнул пекару прямо в лицо. Симон оказался не готов, и ядовитая слюна попала ему на грудь. От места попадания во все стороны начали расползаться желтые сосуды, а подросток упал, начав задыхаться. Поединок окончен. Попытался предотвратить трагедию Каррат, но на старика в кресле обратили внимание только его родственники. Да и даже если бы поединок немедленно остановили, подростка это бы не спасло. Потребовалось меньше минуты, прежде чем он прекратил дышать. «Черт, богиня, тварь ядовитая, чтоб твои руки навсегда остались сломанными!» Трибуны были недовольны, некоторые, казалось, вот-вот выскочат на трибуну и добьют и так чуть живого Пфит. Но к тому уже направились гвардейцы семьи, как и их личный медик. Народная ярость была велика, и поэтому никто так и не обратил внимания на пробившегося через толпу мужчину. Никто даже не обратил внимания на его наряд, что скрывал почти полностью лицо и в особенности глаза. Те же немногие, что столкнулись с будто пьяным мужчиной, лишь брезгливо морщились и отталкивали его. Но настойчивость странного посетителя позволила ему приблизиться и выстрелить. В первый раз в сторону раненого аристократа, следующие в соседей по зрелищу. Началась паника, люди бросились прорывать заграждение, среди охраны началась неразбериха, а вокруг уже зазвучали новые выстрелы и дикие крики. Начинался новый раунд безумного балета. Глава 5. Начавшаяся паника выбила Стефана из колеи. Паника окружающих, казалось, захлестывала его, пробивала барьеры самоконтроля и не позволяя отдавать приказы. Филипп тоже это ощущал, но отстранено, и поэтому. «Стефан, командую, мать твою, я, все понятно, отдай контроль». Чужак не стал дожидаться, когда его визави придет в себя, и нечеловеческим усилием воли отодвинул его. С трудом справившись с болью, Филипп начал отдавать приказы. «Лейтенант, собрать внутри круга пекара, если потребуется силой. После организации прорываемся к нашим башням. Разрешаю прорубаться через толпу. Каждого, кто попытается подойти с оружием, убивать приоритетно. Бальхи, свяжись с командиром, с капитаном. Пусть будут готовы к нападениям с крыш. Пусть смотрит во все стороны». Мир в его глазах внезапно утратил все краски. Звук притух, а ощущения снова стали нечеткими. Контроль начал ускользать. Адольф первым заметил неладное, видя, как начали моргать алые фонари глаз командира. И чтобы заполнить возникшую паузу, выхватил из ножен палаш и разрубил обезумевшего мужчину до пояса. Красные надписи вспыхнули, лезвие поглотило немного крови, а в окружающий мир выплеснулась энергия. Импульс снова заработал, и снова зазвучали команды. «Брауни, тащи сюда те ящики. Вскрыть и быть готовыми к прорыву по моей команде. Стефан, ты собрался? Тогда бери контроль и запускай импульс. Тех секунд, которым тебе не хватает, он покроет. Давай». Лис с трудом успел осознать переход туда и обратно, но смог понять задумку, и когда ящики бухнули перед ним, сначала воззвал к внутреннему двигателю, а потом небольшим лезвием подрезал себе запястье. Кровь засветилась от энергии, и вместо того, чтобы упасть на землю, метнулась в сторону 5 поставленных ящиков. Прошло меньше минуты, и на месте ящиков стояло 5 паукообразных голема. Продукт полугода работы, они имели глиняную основу, но ноги их были выкованы из металла с очень острыми лезвиями. Их тела не только множество раз были политы кровью лиса, но и исчерчены специальными надписями, которые молодой аристократ получал через Филиппа от покровительницы. Один вид этих существ почти позволил разогнать толпу. И именно големам удалось добраться до тех пекара, которые оказались отсечены как от волпи и охраны, так и аваланцев. Один из пауков даже смог предотвратить убийство, совершив немыслимый прыжок и буквально порвав на части очередного безумца с дубиной. Правда, Стефан краем сознания отметил напуганный вид подтащена подростка, но вновь сосредоточился на управлении. «Господин, все, кого смогли собрать, тогда вперед, пекаро не разбредаться». Среди аристократической солянки внезапно прорезался голос кого-то из старших. «Всем активировать защиту. Детей в центр, взрослые внешний круг. Сюзанна, Казимир, Бенджамин, безумие 40/20». Бросив взгляд на внезапного командира, Стефан смог вспомнить его имя. Филиппа Пекара, младший сын сеньора Карада. Сам он уже светился белым цветом, и несколько подростков вокруг него повторяли за ним, расширяя защитный ореол. К сожалению, времени на полное его формирование не было, и бойцы Лиса бросились в сторону одного из переулков. Но перед ними возникла толпа, которую ни крики, ни блеск оружия не мог заставить расступиться. Стефан уже было собрался приказать следовать другим путем, как перед толпой выступили трое в странных одеяниях. Если бы командовал Филипп, он бы интересовался, что забыли в этом мире и иезуиты. «Граждане Флоренции именем Розенлюпас, успокойте свой страх, оградите воинов от греха убийства и примите их покровительство». Голос говорившего был громок, спокоен, и только что паникующие люди перестали смотреть на солдат-волонцев как на посланников ада. Парочка помощников, убедившись, что их предводителя послушали, буквально за несколько минут увели людей с пути охранного ордера. «Люди могут идти за нами. Вам разрешаю присоединиться к нам. Благодарю, но сейчас я должен помочь людям сохранять спокойствие, господин Стефан. Смело. Назовете свое имя? Роман. Один из голосов Розенлюпас. Что-то я о вас слышал, но предлагаю поговорить об этом позже. Бойцы вперед». Они успели пройти всего пару улиц, как на них напали. Ни спереди, ни сзади. Их атаковали сверху, дождавшись, когда выйдут за пределы контроля стрелков на чердаках. Раздалось стрекотание крыльев, и одного из пекара выхватили почти из середины строя. Мальчишка даже не успел закричать, как несколько ударов ножа пробили его броню, а после лезвие пронзило сердце. Несколько ударников попытались подстрелить летающего противника, но тот, казалось, видел пули и легко от них уклонялся, и даже совершил еще один налет, который, однако, закончился лишь небольшой царапиной на голове у девочки. Благодарить за это стоило Бенджамина, который совершил невероятный прыжок и, судя по хрусту, сломал руку напавшему. Неизвестного несколько раз мотнуло в воздухе, но он смог стабилизировать полет и скрыться за ближайшими крышами, попутно уклонившись от почти десятка выстрелов в спину. «Верткий ублюдок!» – не сдержался Адольф, который лично выстрелил дважды, а потом посмотрел в сторону подопечных, вслед за командиром. Удачливый Бенджамин не выглядел счастливым, ведь держал на руках мертвого сына, и только его дядя Филиппа не позволял ему упасть. «Готов идти дальше?» «Да, сеньор Лис, но впереди площади, даже отсюда я слышу, как там кричат люди. Значит, будем прорываться. Обер-лейтенант, передайте». «Сеньор, позвольте мне помочь избежать кровопролития». Стефан смотрел на подошедшего Романа с плохо скрываемым скепсисом. Его смущал потенциальный масштаб народных масс, напуганных народных масс. «Вам нужна охрана?» «Да, но только не больше трех человек, и нужно, чтобы они исполняли мои просьбы». Вежливо он завуалировал слово «приказы». «Филипп, молчи, думать мешаешь». В голове Лиса стало тихо, что позволило ему прервать возникшую небольшую паузу. «Хорошо, обер-лейтенант, выделите бойцов, чтобы рожи были не очень зверскими». Опасения полностью подтвердились. На небольшой площади скопилось уже несколько тысяч человек. Многие из них были ранены, что усиливало панику, хотя и можно было увидеть, что нападающие или уже были обезврежены, или сбежали. Но Роман, казалось, не смущает настроение толпы. Он храбро выдвинулся вперед, и его уверенность, подкрепленная несколькими клинками за спиной, позволила ему добраться до середины площади, где стоял небольшой памятник. Ловко вскарабкавшись на него, он обратился к людям. «Жители Флоренции». Голос мужчины разнесся достаточно далеко, чтобы люди начали сами одергивать своих соседей. «Гордые граждане прекрасного города, вас ли я вижу? Неужели это вас смогли испугать враги города? Неужели это вы поддались столь примитивному стадному инстинкту и бросились собираться в толпы, чтобы завершить то, что начали враги этого прекрасного города?» Пекары дернулись и сгрудились поближе. Они явно не считали чем-то позорным собраться в толпу побольше, а люди, казалось, действительно начали осмысливать происходящее. Самые здравомыслящие даже начали помогать соседям оплеухами и зуботычинами. Это усиливало ругань, Но флорентийцы не зря считали себя самыми цивилизованными людьми в мире. Вот теперь я вижу людей. Вижу тех, кто не желает лить ненужную кровь. Это ты о головорезах за спиной. Раздался из толпы бас. При его звуке люди немного расступились, давая возможность человеку высказаться. Они чужаки. Не стоит с ними водиться. Они чужаки, но верные стражи семьи. Они не щадят своих животов, чтобы выполнить свой долг. Так давайте выполним свой. Перед наемниками. Перед городом. Вот вы кто? Я Джованни, архитектор. Так и скажи Джованни, разве будет хорошо городу, если поддавшись страху и бессмысленной жесткости, ты погибнешь, и возможно даже не от рук чужаков, но затоптанный соседями, разве стоит погибать так глупо? Нет, раздался хор голосов. Концепция, которая не требовала от них немедленной смерти, быстро начинала нравиться людям, и смотрели они на стоявшего на памятнике уже с гораздо большим одобрением. А тем, кто не слышал, слова передавали те, кому посчастливилось оказаться ближе. Так разойдитесь, освободите проход к башне, возвращайтесь домой, обнимите семьи, узнайте судьбы друзей, проверьте лавки и магазины. Угрозы не вечны, важны вы и ваши жизни, что не должны по-глупому пропасть. Толпу будто отпустило, страх трансформировался. Теперь люди смотрели по сторонам, если не с уверенностью, то уже без затравленных взглядов жертв. Нужно идти быстрее. Толпа штука непредсказуемая. Снова зажужжал на границе сознания Филипп. Сейчас она готова вас пропустить, а через полчаса заведутся и пойдут погромы. Обер-лейтенант, идем быстро. Лицо максимально зверские. Нужно подкрепить слова нашего невольного союзника. Господин Филипп, держитесь со своими в центре. Без последствий удалось преодолеть 2/3 пути. У памятника Роман также присоединился к процессии и продолжил идти впереди, демонстрируя храбрость и непоколебимость духа. Светлана в штанах. Она тоже не отказывается от штанов в последнее время. Хрупкий мир рухнул внезапно. Просто с одной из боковых улиц ворвалась очередная безумная толпа, которая заразила своим страхом людей вновь. Голоса разума быстро погасли, и людская масса попыталась снова сомкнуться, чтобы немедленно натолкнуться на блестящие стальные лапы пауков и кончики палашей. И только давление со спины не позволило предотвратить трагедию. 300 метров запомнились Стефану, и спустя много лет он вспоминал их в кошмарах. Кровь была повсюду. Крики разрубленных и застреленных людей, плач детей и женщин, крики обезумевших мужчин, и никто не слышал тихого треска крыльев и отдельных выстрелов издалека, лишь последствия в виде внезапного осевшего аваланца или дернувшегося и упавшего от сильного удара пекара. Но аристократы держались, концентрируя защитный ореол, что не только позволило избежать новых жертв, но и когда наконец удалось добраться до башен, завести раненых наемников без лишних жертв, хотя тяжелую дубовую и обитую железом дверь все равно закрывал аваланец. И едва два железных засова звякнув встали на места, люди едва ли не попадали там, где и стояли. Даже бесконечные крики снаружи уже не могли поддерживать напряжение. Затишье было недолгим. По двери застучали, и Стефан крикнул: «Шугоните их, на третьем этаже есть бойницы». Несколько бойцов кряхтя поднялись, и спустя несколько минут сверху раздались выстрелы. За дверью зазвучали уже не злые крики, а полные боли и проклятий слова. Дослушав, как преследователи сбегают вниз по лестнице, Стефан поднялся и обратился к людям, что так и сидели на полу. «Господа и дамы, я сообщаю для понимания, что мы находимся в осаде, и вследствие сложившейся ситуации, я принимаю полное командование на себя до разрешения ситуации. Есть ли те, кто готовы возразить?» 3 дня погромы не утихали. Наоборот, они ширились, захватывая даже те районы, которые, казалось, совсем не коснулись события на дуэльной арене. Башне Лиса удалось наладить сообщение еще с 2 аналогичными объектами по правую сторону реки Арна. А вот связаться с отрядами у ворот не удалось, хотя наблюдатели на крышах докладывали о регулярных выстрелах и вспышках со стороны аванпостов. И снова ждать. Терпеливым воздается. Пекара с тобой не согласятся. Пока с ними не свяжется глава, они так и останутся пассивными наблюдателями. Честь аристократов не позволит им, наверное. Предлагаю самых наглых отправить на улицу, а совсем оборзевших не пустить обратно. Стефан почувствовал, как его собеседник снова отключился, и почувствовал раздражение, ведь собирался обсудить пассивность уже своих войск. Ведь почти 2/3 мобильного корпуса, несмотря на произошедшее, до сих пор не вошла в город, что заставляло аристократа вновь подозревать измену среди своих наемников. «Мы не можем войти без приказа», — говорил один из мужчин с погонами лейтенанта. «И приказывать имеет мне право только Лис, о чем ты прекрасно знаешь. Бои в городе идут третий день. У нас тишь да гладь, наша помощь нужна внутри. Мы единственная надежда для лагерного корпуса вырваться из окружения. Ты видел, сколько войск аристократии собралась вокруг них. Они имеют опору на укрепление. Мы нет. Нам нужно идти в город Пфаф. Спор это длился уже третьи сутки и поддерживался хаотичными действиями аристократических войск за пределом города. Но сегодняшний был особенным. Полог палатки откинулся и внутрь ворвался один из фельдфебелей. «Господа лейтенанты, там девушки. Фельдфебель Маус, ты что ли их никогда не видел?» Как-то обескураженно спросил его лейтенант Крюгер. «Ты же вроде даже женат. Они странные. Насколько?» – решился уточнить Пфаф. Положили десяток тех, кто попытался их похитить. И их глаза. Глаза как у командира. Неожиданные гости предстали перед начальством. Едва им успели полностью пересказать о встрече патруля и девушек. Как рассказал боец, они, привычно объезжая ближайшие поселки, вновь обнаружили шныряющий по округе отряд. Наемники занимались банальным грабежом, но сегодня им попалась приятная жертва. Ну а как они еще могли воспринимать пару молодых девушек, путешествующих без охраны и наличия каких-либо атрибутов власти? Дурани. С такими мыслями разбойники решили продолжить уже начатый немного ранее в ближайшей деревне банкет. На их крики и бросились бойцы патруля, обнаружив на месте десятка искалеченные трупы, насаженные, судя по всему, на их же отвердевшую кровь, а также девушек, которые с очень знакомым маниакальным взглядом смотрели на бывших пленников. С трудом командир патруля смог упросить благородных леди проследовать за ними, точнее к брату. «Как думаешь, сильно они расстроятся?» Узнав, что их брат находится по ту сторону стен, Пфаф представил, подумал, представил что-то еще, вздрогнул, после чего сказал: «Лейтенант, готовь войска, сегодня мы войдем в город», а по другую сторону города в большом шатре расположилась другая компания, заметно более знатная, но такая же нерешительная. «Сеньор Франко, к чему ваше бессмысленное упрямство?» Снова звучал почти риторический вопрос главы ПФИД к своему гостю. Пекаро лишь злобно зыркнул, но ничего не ответил. Было видно, что мужчине плохо, что раны его никто не лечит, а витавший в воздухе яд еще сильнее ухудшал его состояние. Но пусть разум неудачливого заместителя был в бреду, пусть его мысли то и дело возвращались к другим гостям, он продолжал держаться. И его собеседник, видя это, решил зайти с другой стороны. «Три дня, сеньор Пекаро». «Именно сеньор», — подтвердил ПФИД, когда Франко вскинул голову. «Какой же вы заместитель главы, если больше не в состоянии контролировать вверенный вам город и семью? Вот вернется ваш отец, и что же он скажет, как он будет на вас смотреть?» Пот немедленно выступил на лице Пекаро, взгляд его потерял фокус, а руки задрожали. И даже слова «я поступил правильно» звучали из его уст жалко. «Конечно, но иногда мало поступать правильно, нужно уметь поступать решительно. Вот посмотрите на Авалон, как ловко эти предатели окопались в твоем городе, да в моем. Они должны были его защищать, а заперлись в своих башнях и носу не кажут. И вот вернется твой отец, что он увидит?» ПФИД не стал озвучивать, что будет, позволив больной фантазии Франко создать нужный образ. Ведь Альда знал о методах воспитания в семье конкурентов. Эффективных, но жестоких. «Он не простит, не простит. Бунт никогда не простит. Мы можем вам помочь». «Помощь? Вы пришли к городу с армией. Вы не хотите помочь?» Альда вздохнул и положил открытую руку на плечо своему собеседнику. Тот вздрогнул, но, не почувствовав жжения, быстро расслабился, насколько ему позволяла боль, а через несколько минут произнес заветные: «Прошу вас помочь, сеньор ПФИД, вас и ваших союзников». Глава 6. Встреча с родственниками часто бывает непростым мероприятием. Если эта встреча происходит впервые за 20 лет, она становится еще более непростой, а ведь день так хорошо начинался. «Лис, ты с родственницами встретился, а не с танковой бригадой. Прояви больше учтивости. У меня нет сил уже смотреть, как вы друг друга гипнотизируете. Это называется этикет. Впереди нас ждут еще разговоры о погоде, здоровье и множестве других мелочах, которые говорят о хорошем тоне и знании манер». «Стоп, что значит должны быть разговоры о мелочах? А я тогда кто, по-твоему?» «Тот же невежа, что и почти год назад, только раздражать стал меня меньше». Молчание уже начало затягивается. Стефан этим не тяготился. Девушка, что представилась Изабеллой, тоже. А вот Жаклин то и дело едва заметно, но ерзала на месте. Руки ее тоже с трудом оставались в покое.